пала в ноги вожаку петроградских чекистов Урицкому. По приказу его заместителя Бокия мужа перевели в больницу, и оттуда уже доктор Манухин, лечивший Горького, перевез чету в дом на Кронверкский. Все это было нелегко. Хлопотали и Горький, и Андреева, связываясь напрямую с ЧК, обходя коварного Зиновьева. Но как вызволить их из России, как помочь уехать? А тут снова повестка. Гражданину Романову явиться в ЧК. И тогда знаменитая актриса, друг Ленина и комиссар театров на служебном автомобиле подъезжает к Астории, в которой живет Зиновьев. Лицо выражает решимость. «Не уйду, пока не добьюсь своего». В авто ее ждет Анастасия. Ждет полчаса, час. Наконец Мария Федоровна выходит из подъезда. «Ну, можете ехать в Финляндию. Ввиду тяжелого состояния здоровья вашего мужа, выезд разрешен. Уже дано распоряжение о выдаче всех необходимых для вас документов. В чрезвычайку можете не являться. Зиновьев туда сам позвонил». Крючков вышел из кабинета Горького и распахнул дверь. «Прошу вас». Алексей Максимович тут же встал из-за стола, поспешно сняв очки, что-то читал и, не скрывая волнения, пробормотал. «Рад, рад вас видеть, Юлия Николаевна. Это очень-очень хорошо, что все позади, все отныне окончено». Округлые, окующие звуки речи, суетливость движения рук, механически что-то переставляющих на столе, все сразу напомнило те далекие годы, и Юлия Николаевна почувствовала себя легко и просто. Принесли чай, 3 стакана. Поскольку и Петр Петрович устроился тут же в углу кабинета за отдельным столиком, позвякивал ложечкой, что-то сосредоточенно перебирал из стопки бумаг и газет. И легкость, и простота, которую ощутила Юлия Николаевна в первые секунды, вдруг куда-то делись, как бы испарились. Скованность нарушил Алексей Максимович. «Очень большая просьба к вам, дорогая Юлия Николаевна. Нужен очень срочный перевод. Языков несколько, а тема, так сказать, одна, они о нас и о себе. Как раз я сейчас засел сразу за несколько статей, так что позарез. Не смогли бы?» «Петр Петрович, у вас не подобраны газетные источники, на которые вы вчера мне бегло указывали?» Ожидала увидеть газеты. Крючков положил перед ней несколько вырезок. «Не поймешь, из каких изданий и из каких стран. А жаль, что не целые страницы. С какой жадностью набросилась бы на информацию?» Руки у Крючкова сплошь в рыжеватых волосках. На безымянном пальце кольцо с крупным александритом, видимо, немалой ценности. «Вот это и это, в первую очередь, затем вот здесь, где выделено красным карандашом». Заросший палец водил по строчкам. «Непрерывно разрастается экономический кризис. Безработица принимает размеры мировой катастрофы. Голод вызывает среди рабочих эпидемию самоубийств, усиливает преступность против собственности и проституцию, в том числе детскую. В Соединенных Штатах Америки ежедневно умирает от голода не менее 1000 рабочих». «Что это?» «Ах да, они о себе. Вот и здесь». «В Перемышле заведующий биржей труда сказал депутации безработных: денег в кассе у меня нет. Я могу вам предложить лишь некоторую сумму на веревку, чтобы повеситься». Господи, интересно бы знать, из какой это газеты. Неужели все так цинично и прямо в лицо? Ну-ка, ну-ка, а тут слова одного из крупных немецких политиков, который сказал: «Нужно, чтобы 20 миллионов немцев издохло, потому что государство не в силах кормить их». Изволили заметить, уважаемая Юлия Николаевна, какой дикий рев отчаяния слуг капитала в всех свидетельствах прессы, прервал молчание Горький. «Пролетариям всех капиталистических стран пора, наконец, понять, что в словах «у пролетария нет отечества» заключена суровая неоспоримая истина. Ее, как известно, впервые провозгласил Карл Маркс, затем многократно повторял создатель большевизма Владимир Ленин. Буржуазные мыслители-защитники власти капитала оспаривали эту истину, но вот наступило время, когда капиталисты сами и не словом, а на деле